Ну а пока, я не только занимался обучением, как только наступили выходные, я выполнил обещание, данное своей напарнице. Идем. Открыв портал, я провел Гвен в мир постапокалипсиса. Мы вышли посреди Вашингтона, что ныне был самым спокойным городом на нашей территории. И, все же, это место носило следы пережитого упадка. Периодически можно было заметить дронов, шагающих по улице, или же летящих в небе. Обычные же люди тоже были увлечены своими заботами, спешили куда-то. Также встречались машины на трассах, но дороги здесь и близко не так загружены, как в нашем 66-м мире. Вау, как-то тут мрачно. Это один из самых процветающих городов в Америке. Усмехнулся я, видела бы те его раньше. В разуме девушки всплыли образы нового Вавилона. Деда впечатляет. Выдохнула Гвен. Далее я провел для нее небольшую экскурсию. Показал сам город, а потом открыл портал в другие места постапокалиптического мира. Как раз, когда мы заглянули в приграничный городок пустоши, то застали нечто интересное. «Погоди, это что, динозавры? Охота на динозавров?» Усмехнулся я. Какое-то время в прошлом эти существа были популярными питомцами, но присматривали за ними плохо. Животные вырвались и заселили пустоши, а сейчас местные иногда даже охотятся на них ради еды. О, хочешь попробовать жаркое из раптора? Ну я, а можно? В качестве ответа я начал покрывать ее руки темной массой, формируя когти. Давай попробуем. Мне тоже стало интересно. Настигнуть добычу и убить ее, не было проблемой. Гораздо больше времени потребовалось на то, чтобы разделать и приготовить динозавра. Правда, обедать мы решили не в пустошах, а у меня дома, то есть на острове в 66 мире, а заодно пригласили на барбекю других девчонок. Хотелось угостить их необычным блюдом, но звать вообще всех друзей мы не стали. Поэтому как-то так получилось, что здесь просто вдруг собрались именно мои девушки. Даже Эшли прошла через портал, больше для того, чтобы познакомиться с коллегами по симбиозу, нежели ради самого обеда. Мясо жестковато, заметила Гвен. «ГРММ мне так даже больше нравится», заявила Джубили, вгрызаясь в свой кусок. «И, в целом, время мы провели неплохо. Поели, отдохнули, поплавали. Че, что ты делаешь?» Смущенно выдохнула Анна-Мария. «Она еще не моя девушка, в общем-то, но она уже была на острове. Я продолжаю тренировать ее, и сейчас Роук уже способна отключать свою способность. Так что», Арара спокойно обняла ее, не боясь впасть в кому от смертоносного прикосновения. «Тебе же нравится объятие», — улыбнулась гроза. Темнокожая красавица сама искренне наслаждалась смущением девушки. «Чуть позже мы еще и в настольные игры сыграли. Ну да, в век компьютеров это кажется допотопным развлечением, но затягивает же. И это было действительно весело. Что это за игра? Экспресс смерти. Так, две команды, один выкладывает на свои рельсы хороших ребят, другой подкладывает карты злодеев на пути вражеской команды, а потом используются карты сомнений. Это дилемма смертельной вагонетки. Забавно, давайте попробуем». Девчонки были разделены на команды, в то время как мне выпала роль стрелочника, который решает, по каким путям поедет экспресс. Сначала для каждой команды выкладывается одна случайная карта из стопки. Это дети-сироты. Обрадовалась Гвен. «Рейдж, ты не можешь переехать детей-сирот. Серьезная карта», согласился я. «А у нас что, нулевой пациент с зомби-вирусом? Что за несправедливость?» «Хе-ха-ха, мы компенсируем это картой твоей мамы», выпалила Джубили, положив карту хороших ребят. «У меня нет мамы», заметил я. «Это условие игры. Нужно принимать решение так, будто ну ты понял, КХМ. Но у нас дети-сироты, а еще твоя девушка», спокойно заявила Азимут, выложив карту. Арара молча подложила на вражеские пути карту злодея. «Че, что? Это сильный ход. Дети-сироты и девушка, но здесь ведь Гитлер. ФФ. Эй, тогда у вас будет она». Гвен подбросила на вражеские пути свою карту злодея. «Пицца с ананасами?» Удивился я. «Разве это плохо? Но это же зло. Ты просто не пробовала. Теперь наш ход». Теперь Джубили подкидывала карту сомнений. «Девушка, это ваша сильнейшая карта? Но что если?» Она приложила к карте твоей девушки карту с условием: в последний момент появится супергерой и спасет ее от смерти. «Эй, так нечестно, Гвен, прости, но у вас слабая партия», покачал я головой. «Там ведь зомби. Если не переедешь его, то случится зомби-апокалипсис. Если такое произойдет, я с ним разберусь. Даю обещание. У нас тоже есть карта сомнений». И теперь карта сомнений была направлена к сильнейшей карте второй команды, а именно, Карта мамы обзавелась дополнительным условием. На самом деле это пришелец-метаморф, который хочет захватить Землю. Вот так-то, довольно выпалила Гвен. Рейдж, у нас тут все еще дети-сироты. Ты знаешь, какой выбор должен быть сделан. Но у них еще и Гитлер. С ним разберемся. И вообще, как только его найдут, то сразу же осудят за военные преступления. Он не представляет существенной угрозы. А вот нулевой пациент. Так ведь если он умрет, то превратится в зомби. Девчонки начали спорить, пытаясь убедить меня в том, что я должен пустить состав по путям другой команды. В общем, было весело, а выбор с путями был очевиден при данных картах. После мы сыграли еще несколько партий, хотя состав команд и стрелочник менялись. Гвен безжалостно задавила стариков-инвалидов, а Джубили потом пустила поезд по ученому, создавшему лекарство от рака. Но она сделала выбор в пользу карты «Все твои друзья и близкие», так что никто ее за это не мог осудить. В общем, неплохо отдохнули, покушали и повеселились. Но у многих здесь были и свои дела. Так что, чуть позже, мы все же начали расходиться. Гвен завтра еще и в школу нужно. Собственно, как и почти всем здесь. Разве что, у Эшли были немного иные планы. Мы с ней решили приступить к следующему этапу и наконец-то объединить постапокалиптическую Америку. Ранее мы уже захватили свободные пустоши, в основном договариваясь с местными поселениями. Несколько совсем небольших ферм остались сами по себе. И, собственно, мы даже не стали захватывать их. Захотят, сами присоединятся. И, здесь же, мы нашли еще одного союзника, который помог пополнить вновь сформированную команду «Мстителей». К слову, именно этим ребятам и был поручен захват территории Дума, вместе с уничтожением самого злодея. Для этой задачи «Мстители» также получили под свое управление небольшую армию дронов и железную гвардию суперсолдат. «Ну вот, наконец-то мы вытравим этого засранца отсюда», – протянул Бартон. В адамантиевом доспехе, с щитом капитана в одной руке и встроенным многозарядным арбалетом в другой – выглядел он весьма внушительно, хотя, лучше бы он использовал менее экзотичное и более эффективное оружие. Но здесь, в общем-то, расчет также был и на известный образ. И вот так мы получили причудливое слияние Железного Человека, Соколиного Глаза и Капитана Америки. Три в одном. Давно пора. Хмуро выдал Росомаха. У него тоже был защитный экзоскелет, но с меньшим бронированием, зато гораздо более подвижный. Рядом также встали Черный Гром и Эмма Фрост. Она управляла фракцией мутантов в пустошах. Собственно, их осталось мало, но данное обстоятельство должно со временем исправиться. Новое правительство использовало генетические добавки в пище, чтобы подавить ген X, что и препятствовало рождению новых мутантов, а наиболее активные из уже живущих погибли. Сама же Эмма была готова на многое ради того, чтобы снова стать молодой. Она могла заставить всех вокруг видеть в ней всю ту же ослепительно прекрасную снежную королеву, но это не меняло того, что она уже была стара. Тем не менее, казаться молодой и действительно снова помолодеть – это совершенно разные вещи. Ну а Черный Гром, по сути, ее сообщник, который последовал за девушкой, и теперь они стали пополнением Мстителей, и еще несколько людей, которых привел Клинтон. Со своей стороны, я каждому выдал адамантиевый бронекостюм, стараясь учесть индивидуальные особенности каждого, ну и соответствующий дизайн, чтобы они не казались однотонным отрядом. А ты, в этот раз, с нами. Бартон взглянул на дочь. Да, коротко ответила Эшли, подняв на плечо Мьёльнир. У нее же высокотехнологичную броню заменял мой покров. Вдобавок, чисто для красоты, я еще и вырастил ей крылья, хотя они и не нужны были для полета. Поехали. Открываю сразу три портала, и мы разделились, чтобы совершить нападение на центральный город Дума с разных сторон. Здесь он сконцентрировал свои основные производства, наклепал мощных роботов-стражей. Но, тем не менее, мы не встретили никакого сопротивления. Половина установленных сооружений уже была демонтирована и просто исчезла, как и армия самого Дума. Что за, опешил Росомаха. Просто он не идиот, усмехнулись мы с Эшли. Наша группа встретилась на фундаменте Дворца Дума, единственное, что от него осталось. Как это понимать, куда он делся? Просто решил не связываться с нами. Именно так, наблюдая за тем, что мы вытворяли в Америке, этот парень решил не вступать в бой. Он просто собрал свою механическую армию и убрался куда подальше. Ну и еще вывез почти все ценное оборудование из города. Мы дали ему достаточно времени для этого, и это великая победа. — провозгласил я. «Мы даже не сражались», — вздохнула Фрост. «Потому это и великая победа». «Логично. Ну, как-то так и были объединены территории бывших Соединенных Штатов. За прошедшее время моя космическая станция в этом мире обзавелась дополнительными модулями, увеличив свой масштаб, чтобы содержать уже целую армию дронов. При необходимости их можно было отправить в любое нужное место на Земле. Также я начал подступаться к созданию дополнительного магического щита, сформированного по подобию Sanctum Sanctorum. Но узлами моего щита были космические объекты, спутники, формирующие планетарную сетку. При возникновении угрозы они также способны создать планетарный щит, основанный на принципе квантового отражения. Чем сильнее воздействие, тем мощнее становится щит. Защита подобной конфигурации использует постоянный заряд энергии. То есть, независимо от того, какой силы будет атака, щит отразит ее, используя базовый заряд. Поэтому его нельзя перегрузить или разбить, сколь бы мощной ни была атака. Чтобы преодолеть такую защиту, нужно придумать что-то хитрее и сложнее. Даже не каждый камень бесконечности тут справился бы. Например, камень силы против такой защиты просто бесполезен. А вот камень пространства мог бы провести атаку сквозь квантовый щит. Камень реальности, при достаточном умении владельца, также мог бы преодолеть защиту, просто изменив конфигурацию щита. Ну, я просто прикидываю, как бы сам пытался взломать такой щит. И, в общем, да, его можно только взломать или обойти, но не пробить. В то же время, Sanctum Sanctorum выступил в качестве следующего уровня защиты, который дополнительно препятствует взлому квантового щита. Попутно я также проверил 9 миров, соединенных с реальностью Эшли. И, что тут сказать, Асгард разрушен. А в этом нет ничего хорошего. Так или иначе, но Земля находилась под защитой асгардских богов. Торы один были могущественными существами, способными противостоять космической угрозе. И без них планета становится гораздо уязвимее. Танос знал, что в 9 мирах спрятано сразу несколько камней бесконечности, но не спешил приходить за ними, опасаясь столкновения с Одином. К серьезным шагам в сторону Земли Титан приступил только после гибели Всеотца. И это уже что-то договорит о том, насколько Один был важен для этой группы миров. Но, не только Асгард, не дал ливер погас. Станция Кузня остановилась и была разрушена. Впрочем, это не помешало мне направить в это место своих дронов, чтобы они все тут изучили и разобрали ценности. Здесь осталось немало уруметалла, который может пригодиться. Также я проверил мир темных эльфов, что уже давно представлял собой мрачные безжизненные пустоши. Как здесь, так в 66-м мире. Мир светлых эльфов и вовсе перестал существовать. Миры ледяных и огненных великанов несли следы сражений, но ни одной живой души я там не нашел. В Ванхельме мной были найдены лишь останки полубожественных воинов. Асгардцы и ваны здесь столкнулись в масштабной битве, в которой принял участие и некий огромный титан, предположительно, демон Суртур. Его останки зловещим колосом возвышались над забытым полем боя. И, на фоне всех этих миров, самым оживленным казался мир мертвых. Иронично, замычал зомби, заметив меня. В мертвых землях обретались беспокойные мертвецы. Некоторые походили на иссушенные трупы, другие на ожившие скелеты. И, хоть здесь царило всепоглощающее уныние, но здесь действительно было оживленней, чем в других мирах, не считая Мидгарда. И, похоже, теперь эти миры свободны, и их можно использовать. Хотя, еще бы с землей разобраться. Глава 56. Счет за электричество. Элизиум оживал. Сложив руки за спиной, я проходился по научному комплексу, состоящему из нескольких этажей. Мы только недавно проводили комиссию, что проверяло оборудование. Вот только, не всю здешнюю технику можно было классифицировать. И некоторая аппаратура шла по разряду исследуемой техники. В то же время, сотрудники, которых я нашел, были просто очарованы научной техникой иного мира и времени. «Это все еще подозрительные условия», — произнес хмурый ученый. «Доктор Коннорс», — вздохнул я, — «все прозрачно в отношении вас. Моя цель — это не нажива. Деньги — лишь приятный бонус, ну и средства самообеспечения компании. Самое важное для Элизиума — это не собрать как можно больше прибыли, а сделать наш мир лучше, сильнее, как альтруистично», — покачал тот головой. «Сколько недоверия, но это не альтруизм. Этот мир мой дом, и я не хочу, чтобы какая-нибудь космическая угроза вдруг взяла и разрушила его. И, в конце концов, я хочу жить в прогрессивном мире, а не в отсталом средневековье. Я делаю это ради себя и своих близких. Просто деньги тлен. Даже если научный отдел останется убыточным, это не проблема. Ведь я уже зарегистрировал и пустил в дело филиал космической добычи. Для этого была выстроена космическая станция наподобие той, которую я использовал в мире Эшли, только не на орбите Земли, чтобы не вступать в конфликт с действующими государствами, а чуть дальше. Для лучшего сообщения станция оснащена аркой телепорта, соединенного с моей башней в Нью-Йорке. Но, я уже пустил в производство новую модель дронов-помощников. Это такие летающие сферы, оснащенные компактными нанофабриками. Они могут вести наблюдение, взаимодействовать с техникой. А еще, они могут конструировать собственные арки телепорта. Еще одну небольшую партию таких помощников я сделал для собственного использования. И эти ребята отличались от серийного производства. В качестве брони они были оснащены высшим адамантиевым сплавом, а их внутренняя начинка была куда более совершенной. Они умнее сами по себе, так еще могут и вести боевые действия, так как оснащены оружием, могут создавать щиты, чтобы прикрывать людей, и также легко создают порталы. В общем, весьма многоцелевые машинки. Теперь в башне Элизиума всегда можно заметить небольшие летающие сферы. Они и научным сотрудникам помогают в работе. Силовые захваты выступают в роли манипуляторов, а выглядит так, будто эти машины владеют телекинезом. Что касается персонала, в научном отделе я собрал несколько видных ученых, в том числе и доктора Коннорса. Заманить их было не так-то сложно. Финансирование и, собственно, права на результаты этих исследований, с некоторыми оговорками по поводу распространения этих технологий. В течение 10 лет за Элизиумом сохраняется эксклюзивное право на распространение, и ученые в принципе не могут продать свои исследования на сторону, но права остаются за ними, и, соответственно, с продажи своих разработок они получат существенную прибыль. Хотя, того же Коннорса больше интересовала моя лаборатория, которую я был готов предоставить в его пользование, и, собственно, он возглавил один из отделов исследований, направленных на изучение генетики. В отдел энергетики мне удалось заманить Отто Актриуса. Да, я думал, это суперзлодейский псевдоним из мультиков, а у него реально такая фамилия. Ну, собственно, здесь он еще не стал доктором-осьминогом, но уже собрал механические манипуляторы. Проблемой же этого ученого было то, что у него, на самом деле, не было громкого имени. Это для меня он известный персонаж, а здесь, никто особо не собирался вкладываться в его исследования. И еще одним руководителем в Элизиуме, ответственным теперь за направление кибернетики, стал Эдриан Тумс. На самом деле, не самый блестящий ученый, но однозначно неплохой. Долгое время он работал в Аскарп и разработал для них несколько моделей боевых экзоскелетов. Как оказалось, костюм местного скорпиона и носорога – это его работа. Последней же разработкой Тумса был проект «Стервятник», еще один экзоскелет, но уже с функцией полета. На этом этапе и произошел конфликт с Норманом, случившийся немного после того, как мы с Гвен заявились в его кабинет, чтобы выдать предупреждение. Значит, он начал вести себя иначе, уточнил я у Эдриана. Да раздражительнее, и он стал гораздо агрессивнее. Он всегда был дерзким, но раньше не переходил черту. В общем, Эдриан был уволен, а все его разработки остались интеллектуальной собственностью Аскарп. Фактически, они принадлежали Осборну. Ну а мне оставалось только вовремя перехватить неплохие мозги, которые Норман просто выкинул из своей компании. Но, если что, присмотрись к Отто, его разработки в плане кибернетики поражают. И печально, что сам он их особо не ценит, поглощенный проектом холодного ядерного синтеза. Ваше сотрудничество может быть крайне продуктивным. Помощников же все трое выбирали самостоятельно. Коннорс пригласил нескольких знакомых и практикантов из университета. У Тумса также нашлись друзья, готовые присоединиться к новому проекту. Отто же в живых помощниках не нуждался. Его полностью устраивали дрон-сферы. И, у всех уже были свои проекты. Мне не нужно было ставить им задачи. Я просто предоставил им возможности реализовать собственные амбиции, и отошел в сторону. Тем более, у меня был собственный личный отдел, через который я реализовывал уже свои разработки. Хотя, я использовал технологии иных миров, но, все же, немного по-своему. К слову, добывающим филиалом управлял искусственный интеллект, по факту. А на бумагах, этот филиал также был под моим полным контролем. Для решения юридических вопросов я хотел нанять Лидию Харди, и это было вполне реально. Вот только, во время беседы женщина уже начала прикидывать в уме возможности выявления слабых мест моей компании, чтобы продать информацию возможным конкурентам. Так что, это определенно был не тот человек, которому я стал бы доверять. Тем не менее, проблему с кадрами в данной области я тоже смог решить. Когда я еще собирал ученых для своей организации, то также пытался выйти на достаточно известного физика-ядерщика. Но, неожиданно, Брюс Биннер просто исчез. Он уже стал Халком или был где-то в процессе. Но о себе он еще не успел громогласно заявить. Другое дело, что Биннера также искал и еще кое-кто. О нем беспокоилась двоюродная сестра, которая как раз и оказалась отличным адвокатом. А я предложил ей неплохую зарплату в качестве штатного юриста компании. Достаточную сумму, чтобы она оставила частные дела и перешла ко мне. Так у меня в сотрудниках и появилась Дженнифер Уолтерс. «Надеюсь, мы сработаемся», – произнесла молодая женщина, пожав мою руку. «Конечно, я же разглядел интересные нити судьбы, связанные с ней. В моем разуме возник образ зеленокожей женщины-титана, что играючи могла поднять над головой грузовик. Похоже, я нанял женщину-халка, которая, правда, пока еще была обычным человеком. Но, даже устроившись в мою компанию, она все еще была частью цепи событий, что должны изменить ее. Посмотрим, что можно с этим сделать. А пока она действительно оказалась неплохим приобретением. Также я наконец-то сформировал собственную корпоративную команду супергероев, скажем так, но это не было неким анонсом. Чтобы я вот взял и выпустил их в СМИ, сначала решено было подготовить почву. Ребята должны показать себя в сольной роли и уже потом они будут собраны вместе. Тем не менее, пока это не мешало мне собрать их всех вместе в башне Элизиума для обсуждения планов на будущее. В саму же команду входит Гроза, Азимут и Роук. Да, пока только трое. У Гвен не самая лучшая репутация и ее присоединение на данном этапе вызовет слишком много проблем. Фелиция была заинтересована, но она слишком индивидуалистка. Хотя ее и интересует возможность поработать вместе с паучихой. Также я был готов пригласить Джубили, но здесь меня очень просила Джин не забирать девочку из команды людей Ха. В любом случае, троих пока достаточно, а в будущем состав команды можно и расширить. У меня также была мысль позвать Паркера, но он парень. Дело не только в том, что две из будущих героинь уже мои любовницы, а третью я старательно обхаживаю, и самолично включать в эту команду еще одного парня просто не хотелось. Также здесь играет роль и некий образ команды, скажем так, если взять пример с музыкальной группой, то группа из трех девушек ведь будет восприниматься гораздо лучше, чем та же группа, но еще и с одним парнем. Тем не менее, включение мужчин в команду возможно в будущем, когда кандидатов будет больше, или же можно создать отдельную команду, хотя, группа моих собственных супергероинь, ХММ, звучит ведь так приятно. К тому же, они согласились на участие в этом проекте только по моей просьбе. А как я вообще могу помогать людям своими способностями? Скромно спросила Анна-Мария. ММ, ты ведь чувствуешь, как в тебе протекает энергия, новые силы. Протянул я, усадив ее к себе на колени. У девушки от смущения перехватило дыхание, а я просто купался в ее ярких эмоциях. Благодаря тренировкам ты научилась парочке новых приемов. Да, я решил также помочь ей стать еще сильнее, но не как обычно, меняя генетику, а питая ее собственные силы новыми способностями. Фактически, я заряжал ее энергией камней бесконечности, но понемногу, позволяя ее телу адаптироваться к этой энергии. И это привело к крайне занимательным результатам. Ее способность уже поглотила достаточно энергии камня пространства, перестроив свою структуру и начав создавать собственную энергию схожего типа. Это было уже немного иное излучение, более индивидуальное, но благодаря этому Роук обрела способность к телепортации и управлению энергией. Потратив достаточно времени, я научил ее создавать силовое поле вокруг своего тела, которое искажало пространство таким образом, что сама девушка будто бы выпадала из реальности. Она становилась невидимой и неосязаемой, и, в таком состоянии она просто провалилась бы под землю, если бы я также не научил бы ее летать с помощью манипуляций все тем же типом энергии. Облучение эфиром же новых сил не дало, освоить контроль над свойствами вещей, ну это было не в ее талантах, похоже. Она могла научиться управлять реальностью и космической энергией на том же уровне, что и я, в теории, но на практике, у нее просто не получалось. Не хватало вычислительной мощности, чтобы детально представить молекулярные трансформации. Поэтому ее эволюция пошла немного иным путем, и адаптация к энергии эфира лишь усилила собственный источник энергии девушки, который развился у нее в процессе поглощения энергии камня пространства. Таким образом, уже освоенные способности девушки стали сильнее. Она стала дальше телепортироваться и может дольше поддерживать призрачный режим. А вот обучение энергии камня силы дало девушке способность высвобождать мощные и разрушительные энергетические заряды в виде фиолетовых молний. Они просто разрушают молекулярные связи, мгновенно испепеляя все, к чему прикасаются, даже адамантий. Хотя, если адамантий при своем создании был усилен моим пламенем, то такой сплав способен некоторое время сопротивляться дезинтеграции. И эти способности уже были усвоены Роук, а не присвоила их. Ее тело создавало собственную энергию, что позволяло ей применять эти силы без подзарядки. Но, при необходимости, она все так же могла впитать в себя энергию камней, получив временное усиление способностей. К слову, эта самая способность Роук позволила мне улучшить и собственное восприятие энергии, облегчив работу с камнями бесконечности. В общем, теперь Роук обладала весьма приличным набором мощных способностей и могла стать еще сильнее и разносторонней. «Ох, Мари, я знаю, ты станешь прекрасной героиней», — протянул я, погладив девушку. «Я-я», — замялась она, опустив взгляд. «И я буду с тобой, со всеми вами, чтобы помочь и направить. Стоит отметить, что за время, проведенное вместе, Роук, скажем так, пристрастилась к ласке. Ей все еще было неловко, она смущалась, но уже сама тянулась ко мне. Ей безумно нравилось, когда я ее тискал. И, постепенно, невинные прикосновения и объятия становились жарче. И прямо сейчас я развращал милашку Роук, когда поглаживал ее бедра. А для начала, вам не помешает заявить о себе. Гроза уже набирает популярность. Жестом руки я создаю голографический экран над столом для собраний. На экране же появились различные новостные статьи, в которых обсуждалась деятельность моей девушки. И в отличие от Гвен, у Эрора была в основном положительная репутация. Она практически не боролась с преступностью, а потому ее образ не был связан с жестокостью и беззаконием. Как гроза, она предотвращала различные погодные катастрофы. Вот ее фотография, где девушка поднимает руки над огромной волной цунами, что должна была залить побережье, и заставляет море успокоиться. Хотя она и не знает, что это цунами создал я. Ну, не то чтобы я прямо так скрывал это, просто она не спрашивала. Зато тропический шторм, что мог уничтожить курортное поселение, было вполне настоящим. Здесь я лишь немного выждал, дав местным осознать угрозу, и только после этого направил грозу решить проблему. Она также помогала справляться с наводнениями или с засухой. Отдельно журналисты разбирали ее физические способности, когда гроза просто руками подняла машину, не дав ей сбить ребенка, или когда она удерживала мост от падения, дав время спасателям эвакуировать людей. Это было, кстати, не так давно, когда Паутиныч боролся с носорогом. Александр повредил опорные конструкции, но крушение моста произошло только на следующий день. Его сразу надо было закрыть, но власти промедлили. В общем, Арара неплохо потрудилась. Ну а я предоставил журналистам потрясающие кадры этих событий. И, попутно, я уже прикидывал, во сколько мне обойдутся собственные СМИ. А мне определенно нужен отдел по контактам с общественностью. Но, можно и присмотреться к уже существующим новостным организациям, у которых уже есть имя, и на которые можно повлиять через щедрое финансирование, или же просто купить сами издательства. Так что, угрозы уже есть имя. А вот Роук и Азимут в этом деле новички, ну, по крайней мере, в плане известности. Ладно, это секрет, но, щелкнув пальцами, я закрыл уже созданный экран и сотворил еще десяток поменьше. Только теперь через эти экраны девушки могли увидеть картины Нью-Йорка в реальном времени. Мои дроны уже наблюдают за городом. Ты говорил об этом. Нахмурилась Арара, вспоминая один из прошлых разговоров. Хотел договориться с властями. Мэр не хочет устанавливать массовую слежку за людьми по всему городу. Хотя это же не слежка за людьми. Я веду наблюдение лишь за общественным пространством, а не за частной жизнью граждан. Это даже не противозаконно. Тогда зачем ты скрываешь слежку? Улыбнулась гроза. Хоть это и законно, но многим не понравится, что слежка ведется тайно, вздохнул я. А если этим будет заниматься государство, ох, ну вот смотри, в любом супермаркете везде установлены камеры, и все нормально. Никто не возмущается, что магазин следит за своими покупателями. Люди просто не обращают на это внимания. Но попробуй кто достать телефон и начать снимать окружающих в том же магазине. О, понятно, удивилась Рара. Девушка представила подобную ситуацию в своей голове, и, все же, признала логику моих действий. В целом, девчонки были расположены ко мне и могли принять многие мои решения, даже если они где-то расходились с их собственными моральными ориентирами. Но здесь я вполне убедил девочек, что все хорошо. Тем более, я говорил чистую правду. И вот, сосредоточив внимание на одном из дронов-наблюдателей, я показал картину происшествия. Думаю, здесь как раз именно твои силы будут как нельзя кстати. Опешила Роук. Похоже, Паутинычу снова нужна помощь. Покачал я головой. На записи Паркеру чистил морду очередной противник. И, пока я даже не мог назвать его злодеем, новым врагом Человека-паука стал никто иной, как Электро. Но, глядя на этого парня, тело которого испускало постоянное напряжение, вырывающееся потоком электрической плазмы, я видел растерянного и напуганного человека, который просто не контролировал свои силы и злился, отчего напряжение его способности только росло. Не желая того, он причинял вред окружающим и попутно повреждал городские электросети. Но как я думаю, ты сможешь контролировать подобные силы, ты уже достаточно опытна в контроле энергии. Коснешься его, заберешь силы, и пока он не восстановится, мы его заберем и исследуем, чтобы помочь парню. А это не опасно? Засомневалась Рара. Я подстрахую. Это сразу успокоило девушку. А что насчет меня? Спокойно спросила Азимут. Для тебя я тоже подберу дело, но немного попозже. Девушка червоточина печально вздохнула. Эй, не расстраивайся, обещаю, будет и у тебя свой дебют. Пока же, моя форма растекается тьмой и захватывает тело Мари, сливаясь с ее одеждой. Ой, пискнула девушка. Ее сильно смущало осознание того, что этот облегающий наряд, по сути, был моим телом. Но Роук и не думала возмущаться, конечно же, ей это просто безумно нравилось. Она не извращенка, просто очень любит прикосновения. И вот, уже вместе, мы телепортируемся. Для этого я использовал способности самой девушки. Хоть они и зародились из адаптации энергии камней бесконечности, но собственная сила Роук приобрела свой уникальный спектр. Так что, вряд ли кто-то спутает ее телепортации с всплеском энергии Тессеракта. В то же время, когда мы появились посреди улицы, ставшей полем боя сверхлюдей, Арара и Азимут в Элизиуме могли наблюдать за всем происходящим с голографических экранов. Хах, тяжело вздохнул Паркер, приземлившись в изящном сальто на фонарный столб. Парень, ты хоть представляешь свои будущие с чита за электричество? Нха, раздраженно захрипел Электро. Отцепись от меня, чертовые насекомые. Пауки не насекомые, возмутился уже Питер. Всплеск злости мутанта вырвался разрядом искр, что били в фонарные столбы, здания, взрывали стекла и целили в людей. Паркер не успевал спасти пару зевак, оказавшихся на пути молнии. И, честно говоря, я бы, наверное, тоже не стал бы вмешиваться. Эти двое тут уже минут пять буянит. Если бы у тех людей было чувство самосохранения, они бы не лезли так близко. Но спасать идиотов – это же обязанность публичного положительного супергероя. К тому же, мы работали на камеру. И, собственно, это касалось только меня. А вот Роук без раздумий бросилась на помощь. «Нет!» – воскликнула девушка. И моментально телепортировалась к людям, поймав молнию вместо них. Молния прошлась по руке Мари, красивой дугой перекинувшись в ладонь девушки, после чего заряд просто потух, впитавшись в темный покров. «Прости, я не хотел!» – сразу же переменился в лице Электро. «Все нормально!» – подняла руки Роук. «Я просто хочу помочь!» «Что?» – удивился мутант. «Как? Ты?» – и он начинает злиться. «Спокойно, я говорю правду. Я сама, у меня тоже была неконтролируемая сила. Все, к чему я прикасалась, могло умереть, но мне тоже помогли. И сейчас я могу контролировать свои силы. Если сначала Электро посчитал, что его просто дурят и пытаются заговорить ему зубы, то последующая речь воришки посеяла сомнения в сердце мутанта. Просто возьми меня за руку. вздохнула Мари. «Я могу поглотить электричество и ослабить твои способности, а потом, мы постараемся изучить их природу и помочь тебе. Эксперименты на мне ставить будете?» – отступил парень. «Стоит отметить, что его мутация доставляла некоторые проблемы моей телепатии. Я не мог сходу прочесть мысли Электро. Его нейроны работали теперь как-то иначе и будто бы струились сразу по всему телу. Можно было различить лишь яркие визуальные образы, но не структурированные мысли. А вот с эмоциями все было в порядке. Я мог определить страх и раздражение парня, о чем и предупредил Роук. Тут же еще и Паркер решил напомнить о себе. «Эй, спасибо за помощь, но будь осторожнее, этот разоритель электросетей опасен. Паркер, твое чувство юмора не помогает». «А, Рейдж», — опешил он, — «Паутиныч, ты никогда не станешь профессионалом, если не научишься держать язык за зубами». «О, прости, ты же читаешь сейчас мои мысли». «Да, я это думаю не впустую». «Хэм, а что за девушка? А как же Гвен? Мы с Гвен все так же вместе. А это Роук, моя ученица, я помогаю ей осваивать ее способности, а теперь, будь добр, не мешай. В то же время, послушай, я не вру, я правда хочу помочь. Конечно, если сказать, что ты не врешь, это еще не значит, что ты не врешь, но, пожалуй, Мари была просто достаточно убедительной. К тому же, у Электро не было особо много вариантов, и, в итоге, он решил довериться девушке. «Я знаю людей, которые могут все исправить помощь тебе». «Хорошо», — выдохнул Электро, а вместе с этим он расслабился, отчего и его заряд ослаб, став менее напряженным. От парня перестали во все стороны бить молнии. Очевидно, мощность его способности зависит от эмоционального настроя. Либо эмоции питают его силы, либо служат неким регулятором. «Эх, Паутиныч, этому человеку нужна помощь, а ты устроил тут бойню», — заложил я в его голову свою мысль. «Че что, он опасен, и чем злее, тем опаснее. Поэтому вместо того, чтобы успокоить его, ты решил его поколотить. Ну, он мог навредить людям, нужно было действовать быстро. Лучше занимайся обычными мелкими хулиганами, это твой уровень на данный момент». Паркер хотел возразить, но действительность сводилась к тому, что я был прав. Да, у него были способности, он мог бы и большие, но морально парень явно не был готов к чему-то серьезному. А тем временем, Роук коснулась руки Электро, и его электрический покров начал гаснуть. Стоит отметить, что теперь Мари могла не только отключать и включать свои силы, но и контролировать степень ее воздействия. Поэтому сейчас она без проблем подавляла способности Электро, но не отправляла его самого в кому. «Это помогло», — обрадовался он. «Временно», — уточнила девушка, взглянув на парня с жалостью. «Не бойся, сейчас я перенесу нас в Элизиум». «Куда?» «Это новый научный центр. Его создал мой друг, он точно тебе поможет». «Ну ладно», — вздохнул мутант, «и я действительно мог ему помочь. Ну а еще, это был неплохой материал. Уже прославившийся Человек-паук не смог справиться со злодеем, но тут на сцену выходит новая героиня и просто успокаивает ужасного монстра словами, после чего помогает ему снова стать человеком. Это был замечательный дебют, Роук». «Что, Роук?» – удивилась девушка. «Мне кажется, это имя тебе подойдет, маленькая воришка». «Я не воришка, то есть, ты против? Ну, если тебе нравится, ты можешь звать меня как захочешь». В своих мыслях она была куда честнее и, понимая, что подумала немного лишнего, очень смущалась. «Нет, нет, не читай мои мысли. Нет, ты же так узнаешь, что я в тебя втюрилась». «Ох, нет, Мари, ты просто прелесть, не ее-ед», — зажмурилась она. «Что с тобой?» — недоумевал Электро, глядя на покрасневшую девушку. «К слову, сейчас, когда его силы были подавлены, я мог прочесть его мысли. Мы только за руки взялись, а она так смущается, наверное, девственница. Мне оставалось только мысленно посмеяться над этой ситуацией». «Ладно, Мари, давай на базу». «Да-да», — вспышка, «и мы переносимся в башню Элизиума, прямо в мою личную лабораторию, где Роук и Электро уже встречает моя человекоподобная форма». Здесь девушка сразу же отпустила парня и подбежала ко мне, отчаянно пряча свои глаза, чтобы не встретиться со мной взглядом. Ушки же Анны Марии предательски покраснели. Даже без эмпатии, чувства девушки были просто на виду. Все же она прелесть. Глава 57. Кошачьи игры 18+. Во время очередной прогулки по городу в паучьем обличии, Гвен столкнулась с нашей давней знакомой. Вот мы просто летели и, как вдруг, раздался выстрел. Неохотно вздрогнула паучье чутье, мол, ну это типа опасность, конечно, но такая себе. Собственно, Стрелок даже не целился прямо в нас, он просто хотел так привлечь внимание. И, спустя пару секунд мы уже приземлились на крышу. «Паучиха!» — вздохнула серебряная соболь. «Засыха!» — кивнула ей в знак приветствия Гвен. «Че, не называй меня так!» — раздраженно и, в то же время смущенно, пробормотала девушка. «Ты убила Фиска, а он был моей добычей. Это была не я!» — развела руки в стороны Стейси. «Черная кошка!» «Но!» — растерялась соболь и как-то обреченно опустила плечи. «Тебе нужна помощь!» — догадалась Гвен. Причем, я ей даже не подсказывал, а поскольку разум Соболь не был как-то защищен от телепатии, то и ее мотивы были для меня открытой книгой. У девушки возникли некоторые проблемы с наследием отца, а именно, его бизнес активно подавлял Кингпин. Теперь это прозвище носит Мэтт Мердок. Учитывая же, что сереброволосая девушка является его наследницей, то это уже вылилось в несколько покушений на нее. И, конечно же, Соболь хотела решить эту проблему сама, но... Новый Кингпин оказался более опасным противником, чем его предшественник. «Но знаешь», — протянул я, создав пасть на покрове Гвен, — «стрелять в человека, в чьей помощи ты нуждаешься, не самое лучшее решение. Тебе же это не навредило бы», — пожала плечами девушка. «Да и стреляла я не в тебя, это было невежливо, ну простите». Причем, в этих словах действительно чувствовалось сожаление. «Ладно», — вздохнули мы с Гвен одновременно, — «что тебе нужно?» После смерти отца его убийства все его дела перешли ко мне, не только криминал, он владел и законным бизнесом. «И ты решила продолжить его дело?» Девушка согласно кивнула. «Сначала не хотела, но после того, как бывший помощник моего отца попытался убить меня, я решил сама заняться делами». «Понятно», усмехнулась Гвен. «Ну да, когда кто-то столь грубо пытается украсть у тебя наследство, то его ценность в твоих глазах неожиданно возрастает». А, уже начав вникать в дела отцовского бизнеса, девушка и сама не заметила, как втянулась во все это с головой. Вот только, она немного не договаривала. Пока осторожно, но и криминальную сторону дел Манфреди, его дочь пытается удержать в своих ручках. И в этом ей помогают действительно верные сторонники ее отца. Но и сама девчонка неплоха, если говорить на чистоту. Ум может, поможем ей, мысленно вздохнула Гвен. Она не то чтобы прямо повелась на игру Соболь, но чувствовала некоторую нотку вины за тот случай с ее отцом. Хотя мы его даже не трогали, но лишь потому, что не успели. Хочешь влезть в бандитские разборки как заинтересованная сторона, но она ведь не бандит. Замялась девушка. Это только ее слова. Так значит понятно. Я транслировал в голову Стейси мысли нашей собеседницы. Но, все же, как мило. Протянули мы с Гвен одновременно, приблизившись к Сейбл. «Хочешь обвести нас вокруг пальца и использовать против своего врага, а смелости тебе не занимать, засыха, я просто». А вся храбрость Соболь вдруг отступила, когда мы оказались прямо перед ней. Паучьи когти, появившиеся из-за спины моей девушки, хищно зашли за спину Соболь, ласково упираясь острыми лезвиями в нее. При этом сама Гвен поддела подбородок Сейбл, приподняв ее лицо и заглянув в глаза девушки. Та же видела только пылающие таинственным светом глаза маски. Но, в то же время, ее тело уже почувствовало импульс страха, когда наше прикосновение взбудоражило всю биохимию ее тела. Ножки опасной наемницы задрожали, и тогда из глубин ее разума всплыли потайные желания. У нее было столько разных вариантов, но она решила привлечь именно наше внимание. Хотя, мы даже не были хорошими знакомыми. У Сейбл не было никаких причин полагать, что у нас появится хоть малейшее желание ей помочь. Но это пробирающее до самых костей чувство жертвы, оказавшейся в лапах хищника, когда она уже просто теряет контроль над своим телом. В этот раз она, хотя бы, не обоссалась, но все равно промокла. «Кажется, мы ее сломали», — заметил я. Лоскут, тянущийся от капюшона Гвен ожил и влажным языком прошелся по личику нашей жертвы. «И это был не я. В смысле, это все еще часть моего тела, но в данный момент этот процесс сконтролировала моя напарница. Может, мы ее скушаем?» — поинтересовалась Агония. Уточнять, что она не в прямом смысле, было не нужно. И, на самом деле, в этом было нечто интересное. У меня уже достаточно девушек, но они уже мне доверяют. Когда я касаюсь их когтями, это просто ласка, они не чувствуют страха, зная, что я никак не стану им вредить. Но Сейбл боялась меня до дрожи, и, в то же время, она была сильно взбудоражена. А еще, Кажется, ее привлекала фигура Гвен. Вот же, свалилась на голову эта извращенка. У меня нет на ее счет сильного интереса. Но если вы хотите поиграть с девочкой, я не против, выдвинул я свое слово. А, нет, это как-то. Сразу же засмущалась Гвен. И, осмыслив, что мы сейчас вытворяем с бедной Сейбл, сразу же ее отпустила, отняв от девушки паучьи когти, пряча их в покрове. Сама же Соболь растерянно взглянула на нас, и было в этом взгляде такое томное разочарование. Но, если Гвен почему-то решила себя одернуть, во мне же только сильнее вспыхнуло возбуждение. Хотя, Сейбл сама по себе не была мне сильно интересна, но этот ее напуганный образ жертвы привлек мою напарницу. Неплохая возможность, чтобы немного развратить Гвен. Это было слишком самоуверенно для такой трусихи. Протянул я, снова приближаясь к Соболь. Говоря это, я опустил руку к животу девушки, проведя когтями по ее одежде. Я просто подумала, что мы можем договориться. Тяжело дыша, выдала она, и вздрогнула, ощутив, как когти, проткнув одежду, коснулись ее гладкой кожи. По-моему, дело вовсе не в этом. Гормоны обеих девушек бурлили, но немного по-разному. Гвен чувствовала все более растущее возбуждение, в то время как Сейбл, все же, не выдержала. Ноги уже не держали ее, и девушка припала на колени. А в это время мои когти вспороли ее костюм от живота до воротника, мгновенно распахнув его, открывая грудь и живот девушки. «Кажется, ты просто хочешь стать нашей зверушкой». Проведя когтями по ее горлу, поднимаю руку, собирая в ладони волосы Сейбл и сжимая их в кулаке, заставляя девушку поднять голову. «Нет, это...» — растерянно выдохнула Соболь. «Эрейдж, что ты?» «Гвен, я знаю, чего ты хочешь, даже лучше тебя самой. И, в данном случае, я совсем не против». Стиси взволнованно сглотнула слюну. В то же время, ее покров начал растекаться в области паха, открывая прекрасную щелочку Гвен, а еще ее лобок и часть живот. После чего я потянул Сейбл за волосы, заставляя ее примкнуть лицом к сокровенному месту моей девушки. «Ах!» — выдохнула Гвен, подняв голову. «Да, это определенно та ситуация, в которой желала оказаться Соболь. Хотя это было даже не на поверхности, вряд ли она сама понимала свои глубинные мотивы, когда решил привлечь наше внимание. И теперь, ошеломленная, она просто отдалась моей воле и прильнула губами к киске Гвен, начав их страстно целовать. Ну и сама Стейси, поняв, что мы уже зашли так далеко, позволила себе просто наслаждаться происходящим. Прелесть, довольно проурчала агония. Это был уже не первый раз, когда страх в жертве вызывал у Гвен возбуждение. Но сейчас это чувство было особенно притягательным, потому что Сейбл была так похожа на Фелицию. Забавно, но, держа Соболь за голову, Гвен представила, будто это именно кошка сейчас стоит перед ней на коленях и активно работает своим ротиком и язычком. Раздражение и неприязнь к этой девушке в последнее время как-то неуловимо трансформировались в сознании Стейси в нечто новое. Желание надрать уши кошке, поймать ее и поставить на колени. И, пожалуй, началось это с тех пор, как сама Фелиция потеплела в своем отношении к Гвен, после истории паучьих миров. Пока же, в первый раз я позволил Гвен просто насладиться вылизыванием Соболь, прежде чем сам подключился к играм. Выплеснувшись потоком с покрова девушки, я принял темную боевую форму за спиной Сейбл, взявшись руками за ее талию. Ох, я тоже хочу в этом поучаствовать. Мы с Гвен действовали в рамках общего мысленного поля. То, как будет развиваться наша игра с этой девчонкой, формировалось из общих мыслей. Слова не требовались, Гвен прекрасно понимала, чего я хочу, а я видел, чего хочет она. В то же время, покров моей носительницы приобрел иссиня-черный цвет, отличающийся оттенком от моего обычного цвета. И сейчас костюмом Стейси в большей мере выступала агония. Это также повлияло на его вид, делая его ближе к человекоподобной форме нашей дочери. «Развернись», — потребовала Гвен, заставляя Сейбл повернуть голову ко мне. При этом моя девушка сама опустилась ниже, присев на корточки перед моим пахом. Протянув руку, я положил ладонь на голову девушки, а потом так и вторую руку положил на голову Соболь, когда обе девушки прильнули к моему стояку. Разве что, Гвен так и не показала своего настоящего лица. Ее маска приобрела более живые черты, становясь лицом агонии. И от такого зрелища у Сейбл просто перехватило дыхание. В испуге и возбуждении, она прикрыла глаза и провела языком по моему члену, также касаясь его губами. В то время, когда из пасти агонии вытянулся длинный язык, змеей обливая основание моего напряженного члена и лаская его. Влажные хлюпающие звуки только сильнее разогревали закипающее во мне возбуждение, и, вскоре я уже не удержался от того, чтобы, качнув бедрами, войти в рот Гвен, или агонии. Сейчас граница между ними была несколько размыта. Вдобавок, оказавшись в глотке агонии, я проник в ее собственное внутреннее пространство, где меня окружила тукая влажная плоть. Продолжая жадно тискать мой стояк своим языком и смачно сосать его, она положила руку на плечо Сейбл, заставив ее наклониться ниже. Нашей игрушке оставалось только переключиться на что-то еще, так как мой член полностью исчез в глотке Гвен агонии. Ну и мне хотелось попробовать кое-что новое, а Соболь была не против, чтобы мы заставляли ее делать все новые и новые непотребства. Вот так хорошая девочка. Она захватила своим ртом мою мошонку и, пока агония жадно сосала мой стояк, Сейбл ласкала языком адамантиевые яйца. Ну, технически, мой покров действительно содержит высший адамантий, чтобы я в любой момент мог придать ему защитную форму, укрепив молекулярную связь. И, в таком темпе я не мог, да и не стал бы, долго сдерживаться. Еще пара стискивающих движения язычка агонии, и я излился потоком семени в ее горло. МГХММ, класс, выдохнул я. Гвен, ты умница. Девушка взглянула на меня несколько опьяненным от страсти взглядом. Ее состояние действительно было похоже на опьянение. Повышенная температура тела, туманящие мысли, она была слишком сильно возбуждена. «Иди сюда», — произнесла она, потянув Сейбл к себе, а сама присела прямо на крышу, притянув голову Соболь к своему паху. Я же потискал ее упругий зад, прежде чем когтем разодрать ее облегающие штаны, освобождая промокшую норку. «Приготовься, НГХХХ», и, уткнувшись лицом в киску Гвен, та зажмурилась, когда я начал плавно входить в ее лоно. Когти втянулись в мои пальцы, чтобы я мог без вреда для Сейбл стиснуть ее ягодицы, в то время как начал активно двигать тазом, скользя в ее киске, снова и снова пробиваясь своим членом к ее матке, отчего у девушки перехватывало дыхание. Гвен же пришлось самой прижать ее лицо к своему паху и натурально проехаться по нему киской, так как Сейбл стала гораздо пассивнее в ласках. «МММММ», стонала она. «Итак, мы с Гвен и агонией неплохо повеселились, да и наша зверушка была довольна. В то же время, поддавшись возбуждению, я дал жару и другим своим девушкам, а попутно продвинулись мои отношения с одной из девчонок, которые пока только были со мной в симбиозе, но мы еще не перешли к более интимным отношениям». Закончив репетицию, сама Фелиция возвращалась домой. В отличие от Мэри Джейн, кошка гораздо реже занималась музыкой. У нее просто был талант, и она играла в порыве вдохновения, наслаждаясь музыкой. Когда же у нее не было настроения, девушка даже не притрагивалась к музыкальным инструментам. В особняке ее встретила прислуга, но Харди не обращала на них особого внимания. «Мама снова занята», — подумала девушка. И это, кстати, в чем-то даже роднило ее с Гвен. Также, как капитан Стейси постоянно пропадал на работе, Лидия Харди была занята либо заказами своих клиентов, либо же на светских встречах с подругами или влиятельными людьми. В итоге, обе девчонки чувствовали некоторый недостаток родительского внимания. Так, Фелиция добралась до своей комнаты, бросив сумку на пол. «Рейдж, развлеки меня!» Плюхнулась она на свою постель. «Серьезно?» Собственно, она уже привыкла, что я могу заговорить в ее разуме. Могла и сама обратиться ко мне. В последнее время я все больше уделял ей внимание. С тех пор, как Фелиция начала более открыто проявлять интерес к Гвен, хотя, внешне это было просто дружелюбие, но, в действительности кошку просто привлекала Стейси. Но если Сейбл просто привлекали и мужчины, и женщины, то у Харди все было немного иначе. Для нее также не был значим вопрос пола, но влечение она испытывала не к внешности человека. Даже увидев прекраснейшую красавицу или красавчика, она почувствует лишь легкий интерес, не больше. Влечение в ней просыпается в процессе игры, во время развития отношений. Ну и так выходило, что из группы МГ, именно с Гвен она спорила чаще всего. А после мести и событий паучьих миров, у нее все же возник устойчивый интерес к моей носительнице. Но пока Фелиция намеревалась просто переключиться с соперничества на дружбу. Тем более, ей самой было несколько неловко, и в душе она боялась, что если даст волю этим новым чувствам, то Гвен ее тут же отвергнет. Просто кошка не знала, что Гвен может быть достаточно лояльна к отношениям девочка-девочка, хотя, здесь тоже свои условности. Стейси не лесби, если на то пошло, она скорее би, но ближе к гетеро. В конце концов, наши с ней отношения, для Гвен остаются в центре ее мироощущений. Возвращаясь же к просьбе девушки, «Хэмэм, ладно, чем же мне тебя развлечь?» Протянул я, обретая человеческую форму. Только что темная масса хлынула из одежды Харди, стекаясь в мой силуэт, прямо в воздухе над Фелицией. Парень и девушка в одной постели, Хэмэм, и что ты придумал? Соблазнительно улыбнулась девушка, перевернувшись на спину. Вытянув ногу, она едва коснулась носком туфли моего живота. И тут, так же как и Гвен, Фелиция испытывала немалый интерес к моей персоне. Ее завораживала моя таинственная природа. Но, в то же время, она успела проникнуться ко мне доверием. Она чувствовала отголоски моих эмоций, с благодарностью принимая мою помощь и с радостью проводя немало времени в моей компании. С учетом того, что я практически всегда рядом с ней. Похоже, ты тоже в весьма игривом настроении. Снимаю ее обувь. Она ведь ощущала тот бурлящий океан желания, что бурлил в моей душе сейчас. Так или иначе, но все мои формы – это я. Одно тело и одно сознание. Не выйдет так, что через одну форму я сливаюсь с девушкой в страстном сайте, а в другой форме остаюсь совершенно спокоен. Мои же чувства были связаны и с чувствами Фелиции. Мур, соблазнительно промурчала она, и погладила своей ножкой, обтянутой чулком, мой пах. Медленно спускаясь к ней, я невольно потерся пахом по ее ноге, пока практически не навалился на кошку. «Хочешь наложить свои лапки на нас с Гвен?» «Да», – прошептал я, на ухо Фелиции. «А если так?» – провокационно протянула она, ухватившись руками за мой зад, и помяла его. Это было несколько смущающе, должен признать, но я в долгу не остался и, запустив руки под блузку девушки, потискал ее немалые груди. «Мне очень нравится эта мысль», – шепчу уже практически в губы Харди. «Думаю, вместе мы сможем подобраться к ней». Облизнувшись, кошка также задела языком и мои губы, не прерывая зрительный контакт. Ее синие глаза сверкали, словно сапфиры, в которых плескалась чистая лазурь. И хоть мне не хотелось в чем-то принижать Гвен, но я должен был признать, что взгляд Фелиции был сильнее. Он завораживал и поглощал душу, не позволяя оторваться от ее глаз. И вот, она слегка прикрыла веки, подавшись вперед, и наши губы соединились в поцелуе, после которого барьер чувств был пробит и на девушку хлынула вся страсть, бушующая в моей душе. Одним махом я сорвал с нее одежду. Та просто трансформировалась в темный поток, что впитался в мою руку, оставив девушку обнаженной. При этом все происходило в сопровождении лишь страстных звуков чувственного поцелуя, который мы так и не прерывали. Девушка вздрогнула, ощутив, как мой член прижался к ее паху, касаясь влажной киски. Чувства захватили кошку, и даже некоторая дикость вырвалась из нее. Подняв руки, Фелиция провела ноготками по моей спине, и это было не как Сарара. Богиня Грозы сделала нечто подобное чисто импульсивно, не осознавая. Харди же с удовольствием решила оставить на мне свою метку, слегка оцарапав кожу. Тянуть время я не собирался и, просто вжав девушку в кровать, отвел таз назад, чтобы пристроиться к ее дырочке и войти одним движением. МРРР. Коготки Фелиции сильнее вонзились в мою спину. Когда я совершил первый мощный толчок, девушка охнула. У нее перехватило дыхание от сильного импульса, прошедшегося по ее телу. Мой стояк несколько заляпала ее девственная кровь, но это не было проблемой, и я позаботился о том, чтобы это не доставило неудобств самой Фелиции. Ах! Страстно простонав, она прижалась ко мне своими бедрами, сцепив ноги за моей спиной. В то же время, она сама начала активно подмахивать тазом, увеличивая интенсивность наших движений. Мой член свободно скользил в ее мокрой норке, несмотря на то, что та туго его сжимала. И, с каждым толчком я словно вбивал девушку в кровать. Если бы не контролировал силы, то наше ложе уже могло бы сломаться от такого напора. Наклонившись же, я впился губами в одну из сочных грудей девушки, не прекращая толчки и не снижая темп. МММ. Чувственно застонала она, когда я начал сосать ее грудь. Еще немного. МХХХ. Довольно выдохнул я. Девушку же захватило чувство приятной наполненности, когда ее внутренности залило моей спермой. Еще один толчок, заставляющий густое семя брызгами выливаться на ее бедра, и Фелиция еще сильнее застонала, ощутив прилив оргазма. Поглощенная чувством, она чуть ли не извивалась подо мной, Утонув в этом ощущении, кошка совершенно не ожидала, что ее оргазм окажется настолько сильным, пробирающим до самых последних нервных окончаний и бьющий по всему телу волной наслаждения. Это очень сильно отличалось от того, что она могла испытать, когда игралась сама с собой. «Ха!» – тяжело выдохнула девушка. «Это еще не все. В ее голове не было оформленных мыслей, словно розовая гладь озера, переполненного афродизиаком. Я же приподнялся и потянул к себе девушка, также заставив ее присесть. Она еще не отошла от первого оргазма, когда я сменил позу и, развернув девушку, пристроился к ней сзади. Фелиция упиралась коленями в постели, приподнявшись и прижавшись ко мне задом, когда я снова вошел в нее. Ее даже особо не волновало, что моя человеческая форма постепенно, по мере новых толчков, трансформировалась к более привычной боевой форме. Взяв Фелицию за шею, я также второй рукой помял ее тяжелые сиськи, что соблазнительно подпрыгивали при моих толчках. «Да», — вздохнула девушка, закатив глаза. Толчки же становились все более интенсивными, пока новый импульс не выстрелил молнией по нашим телам, разрывая нервы взрывом оргазма. Хотя, я ощущал это несколько иначе. У меня не было нервной системы как таковой, и чувства растекались по всему телу. Я чувствовал этот оргазм каждой своей клеткой. «Мах!» — блаженно плюхнулась на кровать девушка. Она еще вздрагивала, переживая новые волны удовольствия. «Что же, ей нужно немного времени на передышку, прежде чем мы продолжим».